Массаж стоп. Подобно массажу кистей, массаж стоп может наполнить жизненной силой весь организм. Его нужно делать сначала для одной, потом для другой ноги. Исходное положение – сидя на полу, на подушке. Скрестите вытянутые ноги, положив левую ногу на правую. Ровно подышите. Согните левую ногу в колени, переплетенными пальцами рук захватите левую стопу у основания большого пальца. Не отпуская рук, старайтесь выпрямить ногу, насколько это возможно. Почувствуйте напряжение всех мышц в ноге и задержитесь в этом положении. После выполнения этого упражнения в ногах должна появиться легкость. Положите левую голень на правое бедро. Правой рукой поддерживайте левую стопу за пятку, а левой рукой ухватите пальцы ноги и начинайте энергично вращать их по кругу, сначала в одном направлении, затем в другом. После этого постарайтесь увеличить радиус вращения так, чтобы как пальцы ног, так и бугорок у основания большого пальца отклонялись вперед и назад. Это упражнение особенно полезно тем, у кого есть косточки. Оно поможет и размять стопы, и снять болевые ощущения. В том же положении подушечками пальцев обеих рук начинайте массировать кончики пальцев левой ноги, производя движение с некоторым давлением. Затем тщательно промассируйте каждый палец целиком, от основания до подушечки. Затем мягко тяните каждый палец, как бы пытаясь удлинить его. Теперь помассируйте те места, где пальцы ног соединяются с подошвой. Двигайтесь от мизинца к бугорку у большого пальца ноги, с силой вдавливая мягкие слои бугорка. Это можно сделать либо большими пальцами рук, либо костяшками согнутых пальцев рук. Вы почувствуете, какими гибкими и мягкими становятся ваши стопы. Положите большие пальцы обеих рук на бугорок у основания большого пальца ноги. Остальными пальцами давите на внешнюю поверхность стопы. Затем переместите большие пальцы рук к подъему ноги и сильно массируйте его вращательными движениями, так как будто вы завинчиваете тугую крышку на банке. Промассируйте последовательно все части наружной стороны стопы. Поочередно большими пальцами рук гладьте подошву от пятки к пальцам. Важно не прерывать контакт между руками и стопой во время этих движений. Затем гладьте стопу по диагонали от пятки до бугорка у основания большого пальца. Поглаживайте стопу очень медленно, стараясь полностью почувствовать все оттенки своих ощущений. Дышите медленно, в такт поглаживанию. Живот расслаблен. Если вы будете проводить такой массаж хотя бы 2-3 раза в неделю и отнесетесь к нему как к важной и ответственной работе, то вы реально улучшите процесс капиллярного и общего кровообращения.